Глава 10. Год спустя. Я управлялась с домом как профессионал, решала сложные вопросы с непринужденностью и грацией. Поняла, как обращаться с магическим кольцом, по воле которого каждая веточка росла в нужную сторону, а мебель двигалась в соответствии с моими запросами. Этакая живая, дышащая волшебством усадьба. За год я полностью освоила все магические премудрости этого сказочного места и закончила работу над дизайном ландшафта всей территории поместья. Теперь оно представляло собой целое произведение искусства, где каждое растение имело свой особый шарм и дополняло целостный образ. Я радовалась жизни и сроднилась с бабушкой. Мы обожали проводить вечера за болтовнёй на веранде с чашечкой ароматного чая, но мысли о сынишке и его отце-драконе не отпускали. За почтой я всегда бежала, сломя голову, а когда получала очередное письмо от Флоренс, испытывала странное чувство тревоги. Уж слишком безмятежно протекала жизнь в замке Ройс. Казалось бы, надо радоваться, что Сэм растет славным мальчуганом, а его родители души в нем не чают, что в доме царит мир и взаимопонимание, а свекровь не донимает невестку, ведь съехала сразу после моего отъезда и живет в свое удовольствие в загородном поместье Ройс. «Что-то здесь не так», — опустила я листок очередного зачитанного до дыр письма на стол и посмотрела на Хелейну. «Милая, тебе нужно думать о предстоящем судебном заседании по заверению завещания. Прибудет вся чета Нордок, включая моего драгоценного сына». Коварно ухмыльнулась старушка. «Королевство должно признать тебя настоящей Соломеей Нордок и вписать в графу завещание. Не забивай голову пустыми мыслями. Флоренс пишет, что у них все хорошо». Хелейна всегда умела успокоить. Ее слова словно бальзам на душу, немного уняли мою тревогу. Но осадок остался. Я ответила на письмо Флоренс, написав о предстоящем заседании и попросив ее подробно рассказать о жизни в замке. Особенно меня интересовало поведение Торрена и его первой жены. В письмах Флоренс он описывался как идеальный отец, нежный и заботливый, но интуиция шептала о другом. Следующая неделя пролетела в хлопотах по подготовке к заседанию. Я изучала документы, консультировалась с законниками, пыталась представить, как будет выглядеть встреча с семьей Нордок. Страх перед отцом Соломеи, конечно, присутствовал, но желание защитить свои права пересиливало. Я осознавала, что это не просто вопрос наследства, а вопрос моей идентичности, моего права на жизнь без оглядки на чужие предрассудки. Я должна выгрызть у этого мира свое место под солнцем. Наконец настал день, к которому я так долго готовилась. Зал суда был величественно красив и наполнен служащими закону магами. Я сидела, сжимая в руках помятый платок, сердце колотилось как бешеное. Вскоре прибыли родственники Соломеи. Их лица выражали смесь удивления и недоверчивости, когда они увидели меня, новую Соломею, с магическим кольцом бабушки на пальце. Отца и мать я сразу узнала, ведь они приезжали в замок мужа, чтобы отказаться от меня. А вот остальных своими глазами видела впервые. Быстро поняла, кто есть кто. Дедушка и бывший муж Хелейны, две старшие сестры Соломеи с мужьями-драконами и младший брат лет 16 на вид. Моя бабуля, походкой царицы, вошла в зал без трости в руках, элегантная и максимально красивая с учетом ее преклонного возраста. Собрала на себе все взгляды присутствующих и села со мной рядом. Воздух загудел от напряжения. Ненависть к ней ощущалась в каждом дуновении сквозняка. Судебное заседание началось. Наши законники предъявили доказательства моего происхождения, документы, подтверждающие кровное родство с Соломеей Нордок, предъявили отказ моей семьи и брачное соглашение о статусе второй жены Торрена Ройс, что тоже должно было сыграть мне на руку. Все шло гладко пока не выступил Дентон Нордок. Отец заявил о сомнениях в подлинности документов, о необходимости дополнительных экспертиз. Его слова были выверены, но я заметила, как в его глазах мелькнуло что-то похожее на вину или страх. Он не выглядел победителем, готовым отстоять свои права, а скорее человеком, пытающимся сохранить хрупкое равновесие. Бабуля, словно хищная кошка, прищурила глаза, наблюдая за Дентоном. Его молчание было тяжелее гнева. Наш амбициозный законник сразу парировал выпад Дентона, подтвердив, что экспертиза проводилась судом. Судья, строгая женщина с серьезным лицом, оскорбилась. Она четко и ясно изложила, что сомнения в компетентности суда являются неуважением к правосудию и могут быть расценены как попытка затягивания процесса. Ее слова витали в воздухе, тяжелые и неумолимые, словно молоты, обрушивающиеся на хрупкую надежду Дентона. Бледный, словно мел, он сжал губы в тонкую белую линию. Его тщательно выстроенная защита дала трещину. А кульминацией стал приговор. Суд принял мое право на жизнь Соломеи и наследство бабушки, внес мое имя в строку завещания. Я видела лица родных, искаженные гневом, разочарованием и потрясением. Месть Хелейны свершилась и осчастливила старушку. Я, иномерянка, стала практически хозяйкой дома у синих лотосов. Полная и сокрушительная победа. Ее мы с бабулей отправились отмечать в престижную таверну. Едва успели расположиться за свободным столиком, как я обомлела, увидев знакомое женское лицо. Шармилла сидела за соседним столиком с каким-то мужчиной и с кокетливой улыбкой о чем-то с ним беседовала. Хелейна, да и я сама, не поняла, как сорвалась с места и оказалась рядом с первой женой Торана. «Шармилла!» — обратила я на себя ее внимание громким голосом. Она резко повернулась. Ее идеально накрашенные губы сложились в изумленное «О». Мужчина, сидевший рядом, высокий широкоплечий блондин с отстраненным, но внимательным взглядом, слегка наклонил голову, наблюдая за развитием событий. «София!» — прошептала Шармилла. Ее глаза расширились. Кокетливое выражение лица мгновенно сменилось напряженной маской. Она быстро оглянулась, словно проверяя, нет ли поблизости кого-то еще. Я не стала ждать приглашения. Придвинув стул, села за их столик. Бабуля, слегка прихрамывая, поспешила за мной. Ее глаза блестели любопытством. «Что ты здесь делаешь?» — спросила леди Ройс. Ее голос был натянут и холоден. Она старалась сохранять видимость спокойствия, но я видела, как дрожат ее пальцы, сжимающие бокал с вином. «Отмечаю победу. Меня официально признали Соломеей Ройс», — ответила я, стараясь сохранить безразличный тон. «А вот ты что здесь делаешь без мужа?» — спросила вкрадчиво, наслаждаясь ее растерянностью. «Мой муж болен. Мы с Арнольдом как раз обсуждаем его лечение». Шармилла сделала глубокий вдох, стараясь взять себя в руки. «Болен? Что с Тораном? Где мой ребенок?» Я положила руку на руку бабули, которая внимательно слушала наш разговор. Мужчина просто наблюдал, не вмешиваясь в происходящее, но на его лице не отражалось ни удивления, ни раздражения, лишь нескрываемое любопытство. «Торана отравили», — голос Шармиллы дрогнул, — «неизвестным ядом. Во время последнего сражения он получил серьезное ранение. Лекари не могут определить его природу, а лечение пока неэффективно. Он полностью парализован». Она картинно прикрыла лицо рукой, будто и правда скорбит. Моя бабушка, до этого молчавшая, тихо вздохнула. Ее рука, лежащая под моей, сжалась. Мужчина, до сих пор наблюдавший за нами с бесстрастным любопытством, наконец подал голос. «Я специализируюсь на редких ядах. Возможно, смогу помочь», — сказал он. Его голос был ровный и спокойный, но в глазах мелькнула сталь. Расскажите мне все подробнее. Какие симптомы?» И Шармилла начала рассказывать с таким видом, словно общалась с мужчиной наедине. Я слушала, сжимая бабушкину руку все сильнее, и мне все больше казалось, что нахожусь в сюрреалистическом сне, будто эти двое разыгрывают перед нами спектакль. Арнольд с умным видом записывал все в маленький кожаный блокнот. Его перо оставляло аккуратные четкие знаки на страницах. «И вот уже почти год он парализован», — закончила Шармилла. «Год?» — у меня в голове не укладывалось. В письмах Флоренс все было совершенно не так. Ох, не зря я тревожилась. «Фальшивка!» Я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Все это время меня жестоко обманывали. Письма Флоренс, полные надежды и описания безмятежной жизни в замке, оказались ложью. Шармилла с ее показным горем плохо играла роль скорбящей жены. А этот Арнольд? Он был слишком спокоен, слишком уверен в себе, словно заранее знал, что произойдет. «Да», — кивнула Шармилла, вытирая несуществующие слезы. «Год мучений! Лучшие лекари бессильны! Я уже потеряла всякую надежду!» «А что с ранением?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, несмотря на бушующий внутри ураган подозрений. «Какого рода оружие было использовано?» Шармилла замялась. Ее напускная скорбь начала рассеиваться, уступая место нервозности. Она ответила не сразу, и в ее словах я уловила несоответствие, неточности, которые раньше не замечала, поглощенная потоком лжи. Она описывала рану расплывчато, избегая конкретики. Арнольд тем временем закончил свои записи. Мужчина закрыл блокнот, поднял взгляд. Его глаза внимательно изучили Шармиллу, затем переместились на меня и, наконец, остановились на бабушке. «Я сделаю все, что в моих силах, а сейчас мне пора уходить». Поднялся он из-за стола и ретировался так поспешно, что я и слова сказать не успела. «Я хочу видеть мужа и сына», — поднялась я с места одновременно с бабулей. «Слушай, София!» — выплюнула она мое прежнее имя с отвращением, явно указывая мне мое место. «Не лезь в мою семью! Заботься о своей старухе и забудь о нас!» Окончательно слетела с нее маска хорошей жены. И тут уже не выдержала бабуля. «Ты на кого голос вздумала повышать, паршивка?» Стукнула Хелейна кулаком по столу, и даже я вздрогнула в страхе. Зря Шармилла ее старухой обозвала. В гневе бабушка страшна. «Моя внучка Соломея на правах второй жены приедет в замок, и только посмей хоть как-то препятствовать! Я лично прибуду с целым отрядом королевской жандармерии и возьму замок Ройс штурмом! Поняла меня?» Угроза подействовала. Шармилла в страхе расширила глаза и лишилась дара речи. Кивнула и захлопала глазами.